у казаков не было. Нет, может, и были какие-то умельцы, которые владели тайными техниками, но не в моем отряде, не среди тех, с кем приходилось общаться. Я не увидел ни одного виртуоза, у которого стоило бы учиться. Потому я все больше внедрял свои техники. Как и в ножевом бое или в рукопашном, важнейшим является даже не специфика нанесения удара или какие-то финты. Самым важным является дыхание, устойчивость перемещения, растяжка, сила, внимание и другие навыки и качества, которые служат фундаментом для любой фехтовальной школы. И вот этого как раз-таки благодаря моему подсознанию у меня хватало, и именно это я развивал в себе и в своих бойцах. Что касается финтов, так и это дело наживное, ведь в ножевом бою, мастером которого, смею надеяться, я являюсь, хватает и захватов, и ухватов, и таких ударов, которые весьма подойдут и для более длинных клинков. Правда, с рубящим оружием сложнее, чем с колющим, но и здесь есть что придумать, что вспомнить. «Давай! Раз! Раз! На!» — то и дело выкрикивал я. И откуда только энергия берется? Казалось, предрассветное время, волчий час. Это время, когда человеческий организм наиболее ослаблен и уж точно не готов к полноценным тренировкам. Но я показывал такие результаты, такую неуемную энергию, что сам себе поражался. Это чуть позже я понял, в чем дело. В доме были женщины. Эльза и та, которая некогда попробовала меня отвергнуть, но сейчас находится, может, даже и в моей постели. Но жаль, что без меня. Это я про Елизавету Дмитриевну. Ребячество. Так и мне чуть за 20 лет».